По-моему, я наделала беды. Приходи, пожалуйста, прямо сейчас. Куда? Домой. В мохнатый дом. Я в той комнате, где у тебя гость спал. Ясно. Вовремя же я научился темным путем ходить. В прежние времена, пока от Большого Королевского моста до мохнатого дома добежал бы, трижды успел бы с катушек слететь. И никаких чужих страшных снов не надо. А тут сделал шаг и сразу оказался в полутемной гостевой спальне. Увидел сидящую на краю постели Меломори, живую, целую, по крайней мере, не в крови, рядом вроде тоже никаких трупов. Уже легче. «Все живы?» — на всякий случай спросил я. И, не дожидаясь ответа, сел рядом с ней. Все-таки нервы у меня ни к черту. Ноги как ватой набиты, в голове какая-то гнусная черная каша. Вместо сердца бездонный колодец, под завязку набитый колотым льдом. Как же легко меня до Цугундера довести. «Я не знаю, все живы или нет», — несчастным голосом сказала Меломори. «Он сперва заорал, как резанный, потом вскочил, потом упал, но еще не долетев до пола, исчез. Я тоже была не совсем в порядке, но, видишь, взяла себя в руки и позвала тебя». «Ладно», — кивнул я. «А теперь давай по порядку. Сама-то цела?» «Да что мне сделается?» — буркнула она. «Уже легче. Остальное переживем». Меломори неуверенно улыбнулась. «Поехали дальше. В этой комнате спал мой гость. Пьяный, зато почетный. И в шляпе». Улыбка сползла с лица Меломори. Она кивнула. «Теперь его тут нет». Я заметил, что загибаю пальцы, как школьник. «Это он заорал, вскочил, упал и исчез». Меломори снова кивнула. «Отлично. Осталось понять, почему он так странно себя повел». «Меня испугался». «Почти неслышно», — сказала она. «А чего тебя бояться?» — спросил было я. И тут же осекся, потому что до меня наконец начало доходить. «Ты что, в чудовище превратилась и пришла нас всех напугать?» «Только тебя. Даже не то чтобы напугать, просто сюрприз. И опять не удался». «Ужасно обидно. Но за каким дремучим хреном ты вломилась в эту комнату? Я же в другой всегда сплю». «Понимаешь», — вздохнула Меломори. «Все оказалось очень непросто». «Это прямо история всей моей жизни в одной фразе», — усмехнулся я. «Ладно, погоди, попробую выяснить, что там с Малдо». «Вот именно», — мрачно поддакнула она. «Но прежде чем я успел подумать, елки, он же не просто убежал, а исчез, и схватиться за сердце, Малдо Йоза откликнулся на мой зов». «Макс, хорошо, что это ты. Кажется, меня надо спасать». «Ага, значит, жив. Хотя бы отчасти вменяем и никуда не делся из этого мира. Уже хлеб». «Надо, значит, спасу. Ты где?» «Возле дворца. Своего, а не королевского. Не понимаю, как тут оказался. Только что спал, а потом... Очень страшная штука случилась. Не хочу вспоминать. Потом расскажу». «Ты, случайно, не на дорожке, ведущей к парадному входу?» — осенило меня. «Да, там. Никуда не уходи, я сейчас». «Я сейчас», — повторил я вслух, теперь уже для Меломори. «Никуда не уходи. Приведу жертву твоего мистического очарования». «Зачем?» — почему-то переполошилась она. «Потому что успокаивать вас вместе быстрее, чем по одному, и проще. Посмотрите друг на дружку и сами распрекрасно успокоитесь». Я нарочно не стал прокладывать новый темный путь из спальни ко дворцу ста чудес, а немного потоптавшись, разыскал старый. Тот, которым ушел отсюда пару часов назад. Просто чтобы проверить, достаточно ли близко от кровати он начинается. Оказалось, буквально в двух шагах, что и требовалось доказать. Считается, что ходить уже проложенным темным путем, чужим или своим, без разницы, гораздо легче, чем прокладывать его самому. Сил и внимания требуется гораздо меньше, и риска ошибиться практически никакого. Самое трудное уже сделано. Пространство подчинилось человеческой воле, согласилось отменить свои законы на этом конкретном участке. Раз и навсегда. «В общем, нет ничего невероятного в том, что у Малдо все получилось», — подумал я, оказавшись на дорожке, усыпанной блестящими разноцветными камешками. А вслух сказал «Привет». Малдо Йоз ничего не ответил. Вид у него был, врагу не пожелаешь. Даже знаменитая шляпа сбилась на затылок, а поля ее уныло обвисли, словно она тоже не выспалась. Натерпелась страху и начала опасаться, что понемногу сходит с ума. Поэтому первым делом я поправил на нем шляпу, в смутной уверенности, что остальной организм как-нибудь сам последует ее примеру. Чувствовал себя заботливой бабушкой и одновременно диким шаманом, выполняющим ритуал излечения больного. Антинаучный, зато эффективный. Самое смешное, что это действительно помогло. По крайней мере, взор Малдо несколько прояснился. Теперь он смотрел на меня не с отчаянием, а просто с растерянностью. Нормальное человеческое чувство. Я сам испытываю его по нескольку раз на дню. И ничего, жив до сих пор.